Первое послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению ценного духовного послания, которое написал апостол Петр. Его перу принадлежат два послания. Обратите внимание, как оно начинается. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога, при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир. Первая глава с 1 по 2 стих. Апостол Иаков писал также рассеянным верующим во Христа израильтянам, как и пишет апостол Петр в таком же духе. Как мы с вами знаем, что первые верующие во Христа Иисуса были иудеи, потому к ним больше написано разных наставлений и поучений апостолами. Но потом обратилось ко Христу множество из других народов. Павел говорит в послании Галатам, что Петр был послан Богом к верующим из иудеев, главным образом, а он, Павел, к язычникам. Из заключения в темнице из Рима Павел написал «По велению Духа Святого, что преграда, бывшая между иудеями и язычниками, разрушена, пала. Благодаря искуплению от грехов во Христе Иисусе, даже физический храм в Иерусалиме был окружен стеной, и язычники не имели права войти за эти стены. Но во Христе, благодаря Его смерти на кресте, положение изменилось. Совершилось примирение, одно тело, крестом, на котором вражда была убита. Ефесянам 2 глава, 16 стих. Но следует помнить, что уверовавшие во Христа Иисуса евреи были гонимы и преследуемы иудеями, а не язычниками. Вспомните только слова Савла. Какой жестокий гонитель он был христиан, пока не открылись его духовные глаза при встрече с Иисусом, который воззвал к нему. «Савл, зачем ты гонишь меня?» 9 глава Деяний апостолов. По прошествии некоторого времени Павел вспоминает это, конечно, со скорбью сердца. «Определив меня на служение, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что поступал так по неведению и в неверии». Первое послание Тимофея, 1 глава, 13 стих. Это послание и написано гонимым христианам-евреям даже в те времена. Гонения, несомненно, исходят от врага душ наших дьявола. Вспомните, как Господь Иисус Христос сделал замечание и откровение Симону Петру перед своими крестными муками. Петр не хотел, чтобы его учитель шел на смерть. Господь ответил ему, что сатана просил сеять их, как пшеницу, но что он молился о Симоне Петре, дабы тот, обратившись к Богу, укрепил братьев своих, которые ослабевали. Луки, 22 глава. Это радостное событие совершалось, когда Петр стоял перед множеством народа в Иерусалиме в день Пятидесятницы и возвещал им пламенно и с любовью о Христе Иисусе, о Его крестной смерти и воскресении из мертвых. Большое число народа тогда уверовало в Мессию Христа Иисуса. Деяния апостола, 2 глава. Послание апостола Петра подтверждает, что он никогда не забывал о поручении, данном ему Господом. Апостол Петр трудился в Иерусалиме, но потом направился в восточные области, даже к реке Нилу, на берегу которого стоял древний город Вавилон. Там была большая колония евреев, который и возвещал о Христе пламенный Петр. Привет, который он передает от этой церкви, свидетельствует об этом, 5 глава, 13 стих. Фактически, это был старый город Каир. Написал он это послание в годах с 64 по 67 по Рождестве Христовом, незадолго перед своей мученической смертью за имя Христа. Цель этого послания двоекратная. Он желал утешить и засвидетельствовать, что это истинная благодать Божия, которую они приняли. 5 глава, 12 стих. И в которой стояли твердо духовно. Два важных слова употребил апостол Петр, говоря это. Утешение и свидетельство. Дух Святой является этим утешителем, параклитом. Они нуждались в этом. Свидетельство также связано с искуплением, совершенным Иисусом Христом на кресте. Петр употребляет эту благодать Божию и желает, дабы верующие рассеяния оказались верными и стойкими в уповании на Господа. Он возлагает на них благое бремя свидетельства об этом другим. Как можно разделить это послание на части для лучшего понимания послания и запоминания его? Первое вступление. Первая глава с 1 по 2 стих. Второе. Благодарение. Первая глава с 3 по 12 стих. Третье. Освящение. Первая глава с 13 стиха по 4 главу 6 стих. Четвертое. Страдание. Четвертая глава с 7 стиха по 19. Пятое. Заключение. Пятая глава с 1 стиха по 14. «Да совершит вас Бог по своей благодати». Чудно звучат его слова. Во вступительных словах послания Петр говорит, что он является апостолом Иисуса Христа, который удостоил его быть таковым, и с верностью и ревностью перед Богом он исполнял это посланничество до конца своей жизни. Не звучит гордость в этих словах, нет. Наоборот, чувство ответственности за верующих, которым и пишет слова утешения и свидетельства. Заметьте, как апостол упоминает Святую Троицу Божества. Бог – предведение, Дух Святой – освящающий и кропление кровью Христа. Церковь Христова родилась по воле Отца через заслуги Христа при освящении Святого Духа. Это предвечный план Божий. Величие и слава этого откровения совершилось в назначенное Богом время. Эти вступительные слова весьма замечательны. Предведение, Голгофа, деяние Святого Духа в пользу тех, кто уверует в Сына. Несомненно, что гонимые верующие были утешены этими откровениями, что они были предузнаны Богом от вечности, по благодати Его, помилованные грешники. Еще раньше пророк Исаия говорил: «Израиль, избранный мой». 45 глава, 4 стих. Исаия видел наперед, что Израиль будет владеть горами и долинами земли, обетованной. 65 глава, 9 стих. Говоря об этом периоде истории Израиля, Господь Иисус Христос предвозвестил, что никакая плоть не могла бы спастись, но ради избранных те дни сократятся. Матфея, 24 глава, 22 стих. Предведение Божие охватывает период будущего страдания Израиля, сокращение тех дней, бедствия Иакова. Поэтому он и предвидел наперед эти драгоценные души, которые откликнутся на зов Христа и примут его как Спасителя и Мессию, став новым творением. Зов Мессии и благодати звучит и сегодня. Звучит он и к вам в эти минуты. Апостол Петр знал, что он был избран Богом во Христе Иисусе. Благодарение Богу возносилось многими за них, но и в страдании за Евангелие они не унывали, будучи утешены Святым Духом. Мы нуждаемся в напоминании, что мы любимы, что мы принадлежим Богу, так и в семейной жизни. Дитя, жена или муж нуждается в слышании теплых слов о любви к ним. Такое выражение чувств ободряет всех на жизненном пути, а тем более на пути служения Господу. Как хорошо вспоминать чаще, что мы, по предведению Божию, стали Его детьми, что Он знает нас по имени и печется о нас. Аминь.